В 24 главе книги Притчей Соломон пишет: «Мудростью устрояется дом, и разумом утверждается, и с умением внутренности его наполняется всяким драгоценным и прекрасным имуществом». В этой программе мы пытаемся объяснить, как построить дом. Довольно смешная тема для религиозной программы, не так ли? Но сегодня мы хотим посоветовать, как укладывать кирпичи. Мы уже заложили фундамент и выстроили каркас здания. Теперь время возвести стены. Мы намерены выстроить их прочно, поэтому используем для этой цели кирпич. Конечно же, вы понимаете, что мы говорим не об естественном физическом доме. Мы говорим о строительстве брачной жизни. Ведь Библия сравнивает строительство брака со строительством дома. На предыдущей неделе мы рассмотрели, что о браке говорит апостол Павел. А сегодня мы посоветуемся с другим строителем-умельцем, апостолом Петром. Петр называет несколько кирпичей, из которых мы можем построить свой дом. Три из них для жен и такое же самое количество для мужей. Внимательно выслушайте чтение из 3 главы 1 послания Петра. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житем жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое богобоязненное житье. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренно-мудры. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Во время чтения стихов из 3 главы 1 послания Петра, наверное, некоторые из наших слушательниц подумали: «Безусловно, я бы с радостью жила согласно наставлениям Петра, если бы мой муж был как муж». Но эти стихи были написаны именно для тех жен, у которых мужья не совсем такие, каких им хотелось бы иметь. Картина, описанная Петром, хорошо знакома. Беспричинно упрямый муж, чрезмерно чувствительные болезненные реакции, раздражительный характер. Но даже если действительно жить с ним нелегко, он не слепой. Он не может не замечать поведение своей богобоязненной жены. Мы говорили, что Петр дает несколько кирпичей для строительства прочного брака. Так вот, один из них, называется он «поведение». «Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житьем жен своих без слова приобретаемы были, когда увидит ваше чистое, богобоязненное житье». Заметьте, что именно поведением, образом жизни жены приобретается для Господа ее муж. Не проповедованием, не надоедливой ворчливостью, нет. Муж наблюдает ваше чистое, богобоязненное житье. Мы можем назвать это безмолвной проповедью жизни любви. Второй кирпич, который поможет в строительстве прочного брака, это отношения.